Евангелие Царства. Шалом. Вступительные слова первой книги Нового Завета или Барит Хадаша такие. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Это выражение является вызовом для читателя продолжать исследование отождествления израильского мессия из дома царя Давидова, из рода Авраама. Матфей, автор этой книги, сам еврей, который на основании его свидетельства был трансформирован мессией. Матфей был бывшим собирателем пошлин для ненавистных римлян, человек плохой репутации и ненавидимый иудеями. Он оставил доходное предприятие и последовал за Иисусом из Назарета. Теперь Матфей описывает полномочия мессии. Он желает показать неверующим иудеям, что Иисус – Мессия. Он желал укрепить веру верующих, которые были смущенными событиями, которые привели Иисуса на смерть через распятие. Что будет теперь с этими учениками Иисуса, если Мессия был отвержен и предан смерти? Покончил ли Бог с ними? Матфей передает нам учение Иисуса и подтверждение обещаний Бога, чтобы верующие знали, что Бог не покончил со своим народом. Его обещанное царство будет учреждено в будущем в свое время. Книга Матфея или Евангелие изобилует цитатами из иудейского священного писания. В ней 50 прямых цитат из иудейских писаний и около 75 ссылок сделано на Ветхий Завет. Это демонстрирует истинную связь между всеми священными писаниями святых мужей, которые были вдохновлены Святым Духом. Матфей пишет иудейской аудиенции и провозглашает, что Мессия есть царь, который возвещает учреждение царства для Израиля. В своем вступительном предложении Матфей говорит, что это родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Почему имя Давида стоит перед Авраамовым? Не будет ли Авраам, отец израильского народа, более важным для иудейского ума? Давид прежде всего важнее, потому что царь, который будет царствовать над народом, должен пройти через Давида. Это было постановлено заветом, записанным во второй книге Царств, 7 главе. Иисус пришел с вестью к своему собственному народу. Многие иудеи следовали за ним, но в то же самое время развивается неверие и окончательное отвержение царя. Однако обетование благословения для всех народов мира пришло через Авраама. Волхвы пришли из Персии, римский сотник имел великую веру, женщина хананеянка имела большую веру, большую, чем Христос видел во всем Израиле. Эта книга оканчивается полномочием, которое послало всех последователей Мессии по всему миру проповедовать Евангелие всем народам. Матфей дает своим читателям законное происхождение Мессии через Иосифа, мужа Марии. 16 стих. «Мы приходим к престолу Давида, который следует за Соломоновым». Особенно интересно упоминание Иоакима, 11 стих. Бог сказал через пророка Иеремию, что никто из его предков не будет сидеть на престоле. «Живу я», — сказал Господь, — «если бы Иехония, сын Иоакима, царь иудейский, был перстнем на правой руке моей, то и отсюда я сорву тебя». Так говорит Господь, «запишите человека сего лишенным детей, человеком злополучным в дни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать иудеи. По причине греха этого человека никто из его происхождения никогда не может сидеть на престоле Давида». Это родословие семьи Иосифа. Но Иосиф не был естественным отцом Иисуса. Иосиф дал Иисусу законное право на престол Давида, потому что он был мужем Марии. Иисус не происходит от имени Иоакима и не от семени Иосифа. Семя Марии, матери Иисуса, ведет нас назад к царю Давида через сына Давида Нафана. Иосиф и Мария обои были из семьи Иуды, семи израильских царей. Писание дает читателям точные детали в заключительных выражениях родословия, где мы читаем: «Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которого родился Иисус, называемый Христос». Другим интересным фактом о записи Матфея является включение четырех женщин Ветхого Завета, которые были не просто женщинами, но женщинами сомнительного характера. Фамарь и Рахав были блудницами. Руф была иностранкой, моавитянкой, и Версавия совершила прелюбодеяние. Какая же цель такой информации? Подчеркивается здесь благодать Божия, когда Он избирает, как поступать с людьми. Бог не делает различия между полами, и Его благодать достигает до каждого, кто будет реагировать к Нему в вере и послушании. Так как Матфей указал, что Иосиф не является отцом младенца, рожденного Марией, то он немедленно говорит нам, как эти странные события произошли. Рассказ начинается в 18 стихе 1 главы Матфея. Мария была обручена с Иосифом. Прежде чем они сочетались и перед тем, как они имели интимное половое сношение, оказалось, что Мария была беременна. Это зачатие было от Духа Святого. Иосиф, вероятно, был очень встревожен этим откровением. Встревожен настолько, что Господь послал ангела, чтобы объяснить все Иосифу. «Весть от Бога была, не бойся, не заботься ни о чем». Тогда было открыто, что младенец будет мужеского пола, и его имя будет Иисус, что означает спасение. Он спасет людей своих от грехов их. Матфей дальше объясняет, что все это было частью плана Божия, как это было открыто через израильских пророков. Пророк Исаия написал 700 лет наперед: «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что значит с нами Бог». Исаия 7 глава 14 стих. В этом тексте мы находим определенное указание, что дева в чреве примет и родит сына. Мария была специально избранным сосудом, чтобы родить чудотворного младенца. Богословы спорят, нужно ли перевести еврейское слово «алма» молодой женщиной или девой. Греческое слово, употребленное в Новом Завете, «партенос», означает «дева», молодая женщина, которая никогда не имела интимного сношения с мужчиной. Слово «алма» употребляется в других местах Священного Писания, и контекст всегда указывает на такую молодую женщину, которая никогда не знала мужчину. Кроме того, пророк указывает, что рождение этого сына будет знамением или чудом. Это акт, который может совершить только Бог. Если мать была только молодой женщиной, достигшей брачного возраста, то это не было чудо. Это ежедневно происходит, когда зачинаются дети. Чудо является в том, что дева примет и родит сына. Матфей сообщает нам о посещении Иосифа ангелом и реакцию Иосифа. Он послушался и принял Марию себе в жены. Однако он воздерживался от всякого полового сношения с нею до тех пор, пока не родился Иисус. Иосиф мог дать разводное письмо и освободиться от своих обязанностей, жениться на этой молодой женщине, но он принял Божью весть и поступил правильно и справедливо. Евангелие, написанное Лукою, дает нам больше деталей относительно сверхъестественных событий, окружающих рождение этого чудного младенца. Бог в своем провидении привел Иосифа и Марию в Вифлеем, чтобы записаться для римских налогов. Это было исполнение пророческого писания, сказанного пророком Михеем, который заявлял, что будущий царь родится в Вифлееме. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала одней вечных». Михея 5 глава, 2 стих. Этот стих указывает, что этот Иммануил, которого имя означает «Бог с нами», является действительно вечным Богом, который принял земное тело и некогда будет царствовать над домом Израиля. Матфей информирует своих читателей, что этот царь уже пришел, и он скоро представит свое царство.